Глава 48. Злата. Секс – последнее, о чем я думала, когда увидела Багрова за дверью. Я решила, что он пришел мстить. Была уверена, что этим и закончится. Было ли мне страшно? Отчасти. Но после смерти брата мне было особо нечего терять. Так что я даже обрадовалась, что, возможно, он закончит мое существование. Вот только все пошло не по плану. Ярость, с которой Феликс доказывал, что не трогал Лешу, нашла отклик во мне. Зародило сомнение. А потом вообще все свелось опять к сексу, так что разговор вышел каким-то скомканным. Но все это меркнет по сравнению с тем, что Багров, как выясняется, не предохранялся. А я ведь, уехав, бросила пить таблетки. «Сделал тебе хорошо?» – предполагает он с наглой ухмылкой. А я снова опускаю взгляд вниз и чувствую, как по ногам течет его семя. «Серьезно? А последствия кто будет разгребать?» Злюсь все сильнее. Мужчина тут же становится серьезным. «Злата, я буду рядом, ты не останешься одна. Ты что, думаешь, я тебя брошу? Или ребенка?» «Да ты должен был спросить у меня, хочу ли я от тебя рожать?» Он мрачнеет, сурово сдвигает брови. «Я готова защищать свои права до последнего. Уже придумываю, что ответить, как вдруг. Ты права, извини». «Что?» «Ты права», раздраженно повторяет Багров. Мне следовало спросить, но я начисто потерял контроль. Забылся. Я же столько ждал этой встречи. Ждал? Теряюсь от его логики. Ждал. Улыбается он совершенно иначе, мягко, как всего несколько раз это было раньше. Я же сказал, что ты мне снилась. Просто я не знал, что это ты. Но чувствовал, что важна, и что рядом с тобой я найду дом, найду себя. Погоди, что значит найдешь? Неделю назад мне показалось, что я видела тебя. «Меня. Но я ни черта не помнил тогда. А после встречи с тобой словно что-то исправилось. Во сне стали возвращаться воспоминания. Вспышками, но постепенно пробелы заполнялись». Я растеряна. Пока пытаюсь обдумать его слова, Феликс подхватывает меня на руки и выдает. «Где у тебя ванная? Думаю, нам обоим нужен душ». Молча указываю взглядом. «Вообще мог бы и догадаться. Здесь же не такие хоромы, как у него». Я все кручу в голове слова про память. Так он, получается, не помнил меня? А я-то боялась, что найдет и будет мстить. Ведь так Басманов сказал. А что, если это правда, и тот просто подставил Феликса? Ведь тогда выходит, что Леша у кого-то другого был. «Не думай ни о чем», – неожиданно говорит Багров, ставя меня в душевую. «Я все решу, золотце. Тебе не нужно больше напрягаться самой». «Да что ты! И каков будет счет? Сколько еще раз я должна буду тебе дать?» Вместо вспышки и агрессии получаю понимающий взгляд и поцелуй в ладошку. «Ты злишься, это нормально», — совершенно спокойно говорит он. «Зато ты поразительно спокоен для того, кто потерял память, а потом все вспомнил». Он равнодушно пожимает плечами, деловито настраивает воду и вообще чувствует себя как дома. Словно это привычно для нас. Вот так вместе стоять под душем, мыть друг друга. У меня было время все обдумать, хотя, признаюсь, я был в бешенстве, когда вспомнил, что это ты меня отравила. Это было просто снотворное. Феликс насмешливо смотрит на меня. Так Басманов сказал? Я теряюсь, потому что ведь и правда, я взяла его пузырек и даже не усомнилась в том, что именно в нем. Была настолько убита новостью про брата, что не задалась подобным вопросом. А это не так? От снотворного не бывает таких последствий, подтверждает Багров мою догадку. «Боже, я не знала. Это правда был яд?» «Скорее всего, сильное психотропное, но теперь уже не выяснить», – отвечает он, а сам хмурится, и при этом взгляд становится таким холодным, что я невольно ежусь. Феликс будто отмирает и тут же смягчается. «Прости, Георгий, он сказал, что в полиции нам не помогут, и что найти Алексея можно, только загнав тебя в угол и выяснив все напрямую. Я очень испугалась за него и согласилась». «Я бы никогда не сделал этого», – качает головой Феликс. «Даже если бы злился?» Он отводит взгляд и долго-долго молчит. «Я не хороший человек, Злата. Думаю, ты уже это поняла. И моя душа, если она, конечно, еще есть», – со странной горечью произносит он. «Она черна, золотце, но ты... Рядом с тобой я чувствую себя иначе. Будто второе сердце появляется, и я не хочу это терять. Так что да». Тебе бы я не смог причинить такой боли. Хочу, чтобы ты была рядом, и я не отпущу тебя. Заставишь быть с тобой? Буду добиваться. Я упорный, ты же это знаешь. И что на этот раз? чем будешь шантажировать? Ничем, но из твоей жизни я не исчезну. А если я выберу другого, тогда что? Просто посмотришь со стороны? Нет, покажу, что я лучше. О, ну конечно, ведь у моего избранника чудесным образом станет меньше зубов, да? Язвительно выплевываю. Феликс раздраженно фыркает. Конечно, нет. Я уже понял, что ты подобные методы не приветствуешь. Вздыхаю и отворачиваюсь, потому что банально хочется спрятаться от его взгляда. Ты не оставляешь мне выбора. Чем это лучше того, что было раньше? Может и ничем, но я честен с тобой, Злата. Будет лучше, если я пообещаю отвалить, а потом сделаю по-другому? Ну и вот как ему донести, что именно не так в нашей ситуации? Слушай, я не силен во всех этих штуках, вдруг заявляет Багров. Говорит он неохотно, и, судя по всему, признавать подобное для него сложно. Все эти отношения, я в такое не пробовал, понимаешь? Почему? Мне и правда интересно, он ведь взрослый мужчина. Так неужели ни разу он не влюблялся? «Не повезло встретить ту самую», — пафосно начинает он, ловит мой взгляд и, усмехнувшись, мотает головой. «Да похрен, забудь, не надо мне это было, не хотел, не искал, вот и все. Меня устраивало, как было, встреча для физического удовольствия». «А теперь, значит, не устраивает?» «Верно, я не сразу это понял. И, может, я снова буду косячить, но это не значит, что отступлюсь». Я молчу, и это Феликс воспринимает как согласие к перемирию, потому что его руки начинают гладить более активно и даже нагло. Вот только я не согласна, нет. Снова секс ничего не решит для нас. Если уж и пробовать, то не так. «Феликс, нет», — твердо произношу и выставляю перед собой руки, чтобы донести до него серьезность моих слов. «Нет», — удивленно приподнимает брови. «Ты уверена?» «Более чем». «Ты снова давишь на меня. Я не могу так. Не хочу». Ему это явно не по душе, но Багров молчит. Поэтому я беспрепятственно выхожу из душа, оборачиваюсь полотенцем. «На ночь глядя-то не выгонишь?» – доносится мне в спину. Я едва успеваю спрятать улыбку. Ну, конечно, глупо было надеяться, что он сдастся. «А тебе что, негде жить?» «Если ты забыла, то я вот только вспомнил, кто я». «И где же ты жил все это время?» Оборачиваюсь и с интересом жду ответа. «Снимал комнату в хостеле». «Ты?» Он только жмет плечами. «Работая грузчиком, мало что можешь себе позволить». Я изумленно смотрю на него, представляя этого шикарного мужчину в каком-то среднестатистическом хостеле или разгружающем фуру с продуктами. «Правда, теперь я немного продвинулся по карьерной лестнице», усмехается он. «Или что, простой работяга тебя уже не так привлекает?» Его вопрос звучит обидно. Меня так и подмывает ему высказать, но в то же время я чувствую некую вину за то, что с ним произошло. Хотя могла ли я поступить иначе в тот момент? «Ты и сам понимаешь, что дело не в социальном статусе», — устало отвечаю. «Если хочешь, можешь остаться, но спать будешь на диване». Быстро выхожу из ванны и буквально бегом иду переодеваться. На удивление, Феликс не торопится меня догонять, даже напротив. Еще довольно долгое время слышу шум воды в ванной. Я успеваю застелить диван и подготовиться ко сну, когда он появляется в дверях. Сейчас я жалею, что выбрала однушку, ведь так мы могли бы лечь в разных комнатах. Багров проходит оценивающим взглядом по комнате, и я уверена, разглядывает он вовсе не степень богатства убранства, а спальные места. «Спокойной ночи!» Бормочу и выключаю ночник, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Так хоть я не буду видеть его идеальное тело. Я завернута в одеяло по самую макушку, но все равно напряженно слежу за действиями гостя. Слышу, как он доходит до дивана и, кажется, присаживается на него. Облегчение вперемешку с неуместным разочарованием топят меня. Закрываю глаза, мысленно приказывая себе уснуть, и как можно скорее. Конечно же, это не получается. И, конечно же, я почти не удивляюсь, когда матрас рядом со мной прогибается, а ко мне прижимается мужское тело. «Правда думала, что я лягу отдельно, красота?»